Я снова жду осенних холодов. Мне кажется, они уже подули, и осень начинается в июле внезапным увяданием садов. Мы не заметим, как нас обманули ослепшие в пещерах городов. И будет путь по замкнутой прямой, по той, что обладает свойством круга, не торопясь все дальше друг от друга. И вот уже не слышен голос мой, и кажется, нас разделяет вьюга, и никому не даст попасть домой. И что на крик никто не обернется, и раненым не принесут воды. От этого вода уйдет на дно колодца, уйдет, как предвещение беды. Уйдет на дно и больше не вернется. Я снова семилетний человек, один в холодном поле на рассвете. И по колено долгий-долгий снег, а мне твердят о наступившем лете. Цветение садов, разливах рек, но белая зима на белом свете.